Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Михаил Чехов. Путь актера. Трудно писать свою биографию в 36-летнем возрасте, когда жизнь далеко не окончена, и многие душевные силы только начинают свое развитие и выступают в сознании как зародыши, как семена будущего. Но если есть более или менее ясное сознание этих зарождающихся душевных качеств, если есть некоторое понимание того направления, в котором пойдет развитие, больше того, если есть воля к развитию в этом направлении, тогда можно набросать картину жизни, охватывающую не только прошлое и настоящее, но и идеальное будущее. Пусть этот идеал и не осуществится именно так, как его ждешь, пусть. Но тогда он будет верной картиной того, что в настоящем переживает душа, рассматривающая самое себя. 5-6 лет тому назад я переживал жгучий стыд. Я не переносил себя как актера, я не мирился с театром, каким он был в то время. Таким он остался еще и теперь. Я точно и ясно сознавал, что именно в театре и в актере выступает как уродство и неправда. Как громадную организованную ложь воспринимал я театральный мир. Актер казался мне величайшим преступником и обманщиком. Вся театральная жизнь представлялась мне сферой огромных размеров, и в самом центре этой сферы, как искра, вспыхивала ложь. Искра вспыхивала в то время, когда зрительный зал был наполнен публикой, а сцена — актерами. Между сценой и зрительным залом вспыхивала ложь. В громадной же сфере театральной жизни шла непрестанная работа, кипучая работа. Книги о театре, об актере, о режиссере, искания, опыты, студии, школы, лекции, критики, суждения, обсуждения, диспуты, споры, восторги, очарования и разочарования. Гордыня, великая гордыня, рядом с ней деньги, чины, преклонения, страх. Громадные здания, рассеянные по всей территории страны, штаты, и среди них лица почтенные, полупочтенные и совсем непочтенные. Все это живет, движется, волнуется, кричит, громко кричит, стремительно летит с различных точек периферии сферы к ее центру, и там разрешается вспышкой, искрой, ложью. В этой общей картине я различал с величайшей ясностью все детали и частности. Я видел неправду, но еще не видел правды. С отвращением смотрел я на себя, участника этого великого фарса, и с ужасом на самый фарс. Выхода не было. В большом масштабе развернулось во мне и передо мной то, что я пережил в детстве и что позволю себе вспомнить здесь. В первом классе гимназии я проявлял необыкновенное рвение к учению. Мой недельный отчет блистал пятерками. Я был в восторге от своих успехов и от самого себя. И, наконец, мне было поручено заниматься французским языком с моими товарищами-одноклассниками. Я увлекся преподаванием и перестал учиться сам. Прошло некоторое время. Моих учеников вызывали к доске. Они ошибались, но я был все еще вне подозрения. Но вот однажды был вызван и я, с тем, чтобы показать ученику своему, в чем он ошибся, написав на доске «Vous êtes». Я вышел и гордо написал «Vous êtes». Учительница замерла. Произошло нечто для меня непонятное и страшное. Я полетел в пропасть. Не только для учительницы и для товарищей моих, но и для меня самого вскрылась правда обо мне. «Vous êtes». Вот чем казалась мне моя деятельность в театре 5-6 лет назад. Я сгорал от стыда, но не знал, как написать правильно эти два коротеньких слова. Вершина моего отчаяния и была переломом во мне, как в художнике, как в человеке. С этой вершины я и попробую бросить взгляд назад и вперед, и постараюсь связать мое прошлое с будущим. «Михайло!» — так называл меня мой отец. «Михайло, иди грядки полоть! Все в игрушки играешь! Эх, маленький!» Но я действительно был маленький и никак не мог понять, за что укоряет меня отец и почему мне нельзя играть в игрушки. «Бросай все, иди полоть!» Я слишком хорошо знал, что такое полоть. Это значит Сидеть, согнувшись между грядок, несколько часов подряд, не разгибаясь, мучаясь от боли в спине и плача от бессильной злобы на отца за прерванную игру и за боль в спине и в ногах. Физическим здоровьем в детстве я не отличался и был чрезмерно чувствителен ко всяким телесным страданиям. Но отца я боялся и возражать ему не смел. Отец никогда не бил меня, и не этого я боялся в нем. Меня ужасала сила его глаз и его громкий голос. Сам же отец не знал, что значит страх и препятствие. И ему действительно все покорялось. Его громадная воля и физическая сила производили неотразимое впечатление не только на одного меня. Я думаю, что он, сажая меня на несколько часов между грядками, не мог представить себе, что это может быть трудным занятием. Сам он полол по много часов без видимого утомления. Но я не только боялся отца, я уважал его и даже благоговел перед ним. Часто он, невзирая на мою молодость, излагал мне удивительно завлекательно и понятно всевозможные философские учения, сопоставляя и критикуя их. Я с восторгом слушал его рассказы. Эрудиция его была поистине удивительна. Он великолепно ориентировался не только в вопросах философии, но и в медицине, естествознании, физике, химии, математике и так далее. Владел несколькими языками и в 50-летнем возрасте, кажется, в 2-3 месяца изучил финский язык. Но он был слишком большой оригинал в жизни, и это помешало ему использовать свои знания и громадную жизненную энергию сколько-нибудь систематически и в каком-нибудь определенном направлении. Он органически не выносил ничего обыкновенного, привычного, трафаретного. Он не мог, например, иметь одни карманные часы, как все люди. Он имел их 14 или 15. При этом часы не должны были оставаться в металлической оправе, как обыкновенные часы. Нет. Оправа снималась с них, и они отделывались тоненькими дощечками, тщательно и искусно пригнанными друг к другу. Стенные его часы были ужасны. Они состояли из пробок, прутьев, мха, древесных лишаев и прочего. Вместо гирь висели бутылки, наполненные водой, и рядом с ними стояли на полу великолепные высокие старинные часы из красного дерева, оставленные им в неприкосновенности, очевидно, из уважения к их возрасту. Мука моя происходила от того, что я привлекался почти ко всем новым изобретениям отца в качестве его ближайшего сотрудника. Однажды мне было приказано большой палкой вертеть в бочке старые газеты, постепенно подливая в них воду и превращая их в густую кашу. Изобретение заключалось в том, что эта бумажная каша раскладывалась толстым слоем на полу его кабинета и в высохшем виде должна была представлять собой рот линолеума. Здесь имелось в виду и дешевизна. Он не мог помириться с тем, что люди платят деньги за то, что можно сделать самому и притом дешево. Работа с растиранием газет длилась несколько дней. Затем размазывание бумажной каши по полу и, наконец, окраска ее в яркий красный цвет и снова сдирание и соскабливание с пола треснувшего и покоробившегося линолеума. В перерывах между изобретениями я жадно играл, спешил и волновался. У меня и сейчас еще осталось стремление как можно скорее сделать то, что мне нравится, что доставляет удовольствие. Мои игры были ограничены не только временем, но и пространством. Весь двор нашей дачи, мы жили за городом круглый год, был занят огородом и курятником. Куры были у отца самых разнообразных и необыкновенных пород и такой нежной организации, что не переносили зимних холодов и доставляли много забот и волнений отцу. Отношения его с курами были так сложны и интимны, что их трудно было разгадать. Когда петух ухаживал не за той курицей, которую намечал для этой цели отец, то со двора раздавались крик и брань, петух удирал от отца, взывая о помощи, весь курятник приходил в возбуждение, и разгневанный отец удалялся к себе в кабинет. Когда же наступало время заряжать инкубатор, яйца высиживались, конечно, искусственным способом. То приходило в движение все население дома. Прислуга кипятила воду. Брат носил эту воду в комнату с инкубатором. Я следил за градусником и лампой. а отец раскладывал на сетку яйца, помечая на них числа, породы и прочее. И когда через 3 недели вылуплялись цыплята, то мать моя и я должны были, изображая курицу на сетку, делать «тю-тю-тю», ударяя пальцем по столу перед самым носом цыпленка. Отец же изобретал в это время всевозможные приспособления, которые, опускаясь сверху на спинки всего большого семейства новорожденных цыплят, должны были сымитировать для них пушистый животик на сетке. Несколько раз в году у меня было и счастливое время, когда я мог играть сколько мне было угодно. Это было время отъездов отца. Впрочем, отец никогда не уезжал. Он внезапно исчезал. И через несколько дней после его исчезновения мать получала письмо или краткую телеграмму. Я в Крыму. Я на Кавказе. Он любил путешествовать и умел это делать. Он никогда не брал с собой вещей. Через плечо перекинут небольшой баул от фотографического аппарата. В бауле немного белья и в руках палка. Так отец исчезал из дома. Мои игры всегда были страстны. Всюду вносилось преувеличение. Если я строил домик из карт, то это был не домик, а колоссальная постройка, занимавшая почти целую комнату. Ходули строились такой высоты, что если бы мне случилось упасть с них, то, вероятно, я не отделался бы только ушибами. Игра в пожарных также принимала грандиозные и опасные размеры, но вместе с тем я далеко не отличался храбростью. Радостны были для меня исчезновения отца, но печальны его возвращения. Печальны, потому что отец возвращался больным. Он страдал тяжелыми, изнурявшими его физически и нравственно приступами запоя. Его исчезновения были мучительной борьбой с приближавшимися припадками. Его колоссальная воля задерживала наступление болезни надолго, но болезнь всегда побеждала его. И он, сгорая от стыда и мучаясь за мать и за меня, с болью в голосе тихо говорил: «Мать, пошли, милая, за пивом». Мать никогда не возражала и не уговаривала его. Она знала и видела, как мучился он сам. И тут судьба, а может быть, и он сам, подшутила над ним. Он был автором книг на тему «Алкоголизм и борьба с ним». Известный в то время профессор О, лечивший алкоголиков гипнозом, много раз предлагал отцу свои услуги. «Оставьте, голубчик», — с усмешкой отвечал отец, — «ничего у вас не выйдет». Но О настаивал, и однажды отец согласился на опыт гипноза. Отец и О сели друг против друга, и, если мне не изменяет память, О быстро задремал под взглядом отца. Одним из последствий моего пребывания с отцом в периоды его болезней было и то, что я научился пить. В первые дни своей болезни отец ходил по притонам и ночным чаянам той дачной местности, где мы жили, беседовал с жуликами, ворами и хулиганами и раздавал им деньги. Популярность его в их кругу была очень велика. Они любили и уважали его. И не только за его деньги, но за те беседы, которые он вел с ними. Часто приходилось мне и матери слышать от проходивших мимо дачи местных хулиганов: «Желаем здравствовать! Не беспокойтесь, вас не тронем!» И нас действительно никогда не трогали. В отце моем жил дух протеста против общественных устоев того времени. Но и этот протест выражался в нем своеобразно и носил характер бунтарства. Он подавал, например, демонстративно на улице руку городовому, чтобы тем вызвать возмущение и негодование сильных мира сего. А к высокопоставленным лицам ездил в костюме совершенно для этого неподходящем. С наступлением болезни отца моя душевная жизнь принимала несколько иной характер. С одной стороны, я страдал за отца и мать, с другой — радовался тому вниманию, которое оказывал мне отец во время своей болезни. Он рассказывал мне много удивительных вещей, причем рассказы его становились неотразимо увлекательны. Он умел писать и говорить просто, сильно, красочно, умно, завлекательно и, когда нужно, остроумно. Антон Павлович Чехов говорил про него: «Александр гораздо способнее меня». Но он никогда ничего не сделает из своего таланта. Его погубит болезнь. Часами просиживал я около отца и слушал его рассказы о звездном мире, о движении и строении планет, о знаках зодиака и прочем. Он знакомил меня со всевозможными явлениями и законами природы, иллюстрируя их самыми неожиданными и красивыми примерами. Религиозных тем мы не затрагивали никогда, ибо мой отец был атеистом, и мировоззрение его было материалистическим. Он привил мне любовь к знанию, но все мои попытки изучения философских систем или отдельных наук никогда не носили систематического характера и были не больше как вспышками увлечения. Мне много приходилось и приходится страдать от неумения систематически работать. Почти все мои знания были усвоены быстро, страстно, но поверхностно. И только после пережитого мною разочарования в области театра и после некоторых осложнений в душевной жизни я впервые, хотя и поздно, начал понимать необходимость строгой, систематической работы в той области, которую действительно желаешь постигнуть. И поскольку я прежде ценил в других то, что обыкновенно называют непосредственностью, талантливостью и так далее, постольку теперь меня ужасает эта талантливость, если она не хочет приобретать культуры путем упорного настойчивого труда. В наши же дни, когда темп жизни нельзя назвать иначе как бешеным темпом, всякая непосредственность и талантливость, не желающая иметь дело с дисциплиной труда, обречена на отставание и смерть. Просиживая с отцом иногда целые ночи, я не только слушал его рассказы, но и смотрел, как он рисует карикатуры. Меня приводила в восторг его способность в нескольких штрихах дать не только сходство изображаемого им лица с оригиналом, но и его внутренний характер и случайное настроение. Он рисовал себя самого в здоровом и больном виде, мою мать, меня и наших знакомых, и любовь к карикатурам осталась во мне навсегда. Я долго занимался ими и думаю, что это сыграло немалую роль в моем актерском развитии. Впрочем, чувство смешного было во мне всегда сильно развито и, к счастью, не угасло до сих пор. Юмор дает познания, нужные для искусства, и вносит легкость в творческую работу. Юмор же, направленный на самого себя, избавляет человека от слишком большой самовлюбленности и честолюбия. Он научает ценить вещи в себе и вне себя по их истинному достоинству, а не в зависимости от личных склонностей, симпатий или антипатий человека. Художнику же совершенно необходима такая объективность. Сила юмора заключается еще и в том, что он поднимает человека над тем, что его смешит. И то, что осмеяно, становится объективно понятным настолько, что его уже легко можно сыграть на сцене. Актер и художник вообще, умеющий только серьезно смотреть на жизнь и на себя самого, едва ли сможет быть хорошим или, по крайней мере, интересным художником. Замечательно, что люди, умеющие смеяться, сразу узнают друг друга, понимают друг друга с полуслова и часто становятся друзьями. И, конечно, серьез людей, одаренных чувством юмора, гораздо серьезнее и глубже постоянного серьеза людей, не знающих, что такое юмор. Великое счастье в том, что юмору можно научиться. И в театральных школах должен быть класс, в котором преподавался бы юмор. Но наряду с чувством юмора природа наградила меня и смешливостью. Но это едва ли достоинство. Смешливость долго мучила меня на сцене. Я не только хохотал сам, но и заражал моих партнеров. Смешливость на сцене вообще очень распространена среди актеров, и бороться с ней трудно. Часто бывало достаточно малейшего пустяка для того, чтобы я начал безудержно смеяться. Иногда впечатление, рассмешившее меня, держалось в моей памяти несколько дней подряд, и я все снова возвращался к нему и хохотал, присоединяя какие-нибудь новые подробности и детали. Неоднократно попадал я в неловкие положения благодаря моей смешливости. Однажды, беседуя по важному делу с одной почтенной дамой, я почувствовал, что мне угрожает опасность внезапно засмеяться. Я испугался этой опасности и сделал внутренние усилия предупредить смех, но было поздно. Я вдруг расхохотался. И так сильно, что не мог произнести ни одного слова в объяснение или оправдание своего поступка. Дама смутилась, покраснела, но продолжала излагать свое дело. Я был почти в отчаянии, но хохотал все сильнее и сильнее. Наконец, бедная моя собеседница со слезами на глазах спросила меня, почему я смеюсь над ней. Я не мог ответить. В соседней комнате сидел в это время один из моих учеников. Это было в то время, когда я имел свою драматическую школу. Ученик мой поспешил ко мне на помощь. Он, зная мою смешливость, пытался объяснить даме истинную причину моего поведения, но слова его складывались так, что можно было подумать, что я ненормальный человек. Это насмешило меня еще больше. Дама вскочила и бросилась к двери, но запуталась в портьере и ударилась лбом о косяк. Со мной сделалось что-то невероятное. Я уже не пытался сдерживать своего отчаянного смеха. Дама ушла, не изложив своего дела, а я сидел разбитый, угнетенный и сгорал от стыда. Смешливость на сцене оскорбляет публику, и я неоднократно бывал виноват перед ней в этом смысле. Часто видел я своего отца за письменным столом. Я видел, как он, нарезав длинные полоски бумаги, исписывал их мелким красивым почерком. Я видел, как он правил корректуры, и видел его статьи, напечатанными в газетах и журналах. Все это волновало меня. Я решил однажды стать писателем. Я нарезал себе большое количество длинных листов бумаги, сел за стол и начал писать. Темы у меня не было никакой, но это не смущало меня. Я обмакнул перо в чернильницу и сразу начал. Он ходил по комнате. Тут я остановился и сам заходил по комнате, ища следующей фразы. Прошло некоторое время, и я с изумлением понял, что, по-видимому, мне не хватает чего-то существенного для того, чтобы сейчас же стать писателем. Подождав еще немного и перебрав в уме несколько фраз, которые могли бы служить продолжением первой, я отложил перо и с грустью собрал бумагу, приготовленную для большого сочинения. Потрясение от этой неудачи было так велико, что я долго не возобновлял попыток к писательству. Но, прочитав однажды у Достоевского жизнеописание одного из его героев, где Достоевский описывает детство, юность и зрелый возраст действующего лица, я почувствовал, что мне открылся секрет писательства. Я немедленно принялся за работу. Я начал писать о том, как некая старушка жила в детстве, как она училась, как ее выгнали из гимназии, как она влюбилась, как разлюбила, и еще целый ряд подробностей ее жизни, и как, наконец, она стала старушкой. Сочинение вышло длинным и было написано таким же мелким почерком, как у отца. Я торжествовал, волновался и чувствовал себя счастливым. Я просил мать прослушать мое длинное сочинение. Она терпеливо прослушала все до конца и сказала мне, что все это хорошо, но, пожалуй, не очень интересно. Я помню, как сжалось от боли мое сердце. Почему же у Достоевского интересно, а у меня нет? Почему? Ведь он тоже описывает детство и всю дальнейшую жизнь своего героя. Я не мог разрешить этого вопроса и снова отказался от мысли стать писателем. Мои первые попытки представлять протекали, как это всегда бывает в таких случаях, в домашней обстановке. Моя мать и нянька были постоянными моими зрителями. Они же были и теми героями, которых я изображал во всех возможных и невозможных положениях. Отец никогда не интересовался особенно моими представлениями, хотя я часто изображал и его самого. Вообще в нашей семье долго не поднимался вопрос обо мне как о будущем актере. Да и сам я, выбирая себе будущую профессию, как это обычно делают дети, мечтал быть пожарным или доктором и никогда не думал об актерстве. Пожарное дело привлекало меня, вероятно, потому что отец мой сам был пожарным любителем. Над его кроватью висел особый телефонный аппарат, извещавший его о пожарах, и он часто уезжал на пожары днем и ночью. Постепенно круг моих зрителей расширялся, устраивались спектакли на балконе, где я уже читал рассказы Горбунова, играл сценки из Диккенса, пополняя их эпизодами собственного сочинения и внося элемент пикантности. Отец мой всегда называл вещи своими именами, и я с детства привык к известному роду слов, не видя в произнесении их ничего, что могло бы быть предосудительным, и очень долго я не мог понять столь пугавшей всех разницы между двумя родами слов. Уже будучи взрослым, я с большим трудом отучал себя от недозволенного лексикона слов. В детстве же я видел в этих словах и в связанных с ними понятиях только смешной оттенок, который и занимал меня. Я долго не мог понять, почему люди краснели, слыша от меня какое-нибудь недопустимое, по их мнению, выражение, и был искренне убежден, что они сами примышляют к произнесенному мною слову что-то такое, что заставляет их краснеть и ужасаться. Позднее мне казалось, что это происходит от того, что все люди, и в особенности женщины, просто развратны. Мои семейные выступления на балконе приобретали все большую и большую популярность, и, наконец, мне удалось уговорить одного из любителей дачного кружка допустить меня на местную клубную сцену. Восторгу моему не было конца. Преимущественно мне давали роли всевозможных водевильных старичков. Мне было все равно, репетирую я или играю при публике, ибо, выходя на сцену клуба, я совершенно забывал себя и окружающую обстановку и отдавался тому стихийному чувству, которое, как основное настроение, сопровождало меня на сцене не только в детские годы, но и в позднейший период моей жизни, до тех пор, пока я не пережил внутреннего перелома и разочарования в театре. Вместе с потерей этого чувства я потерял и убедительность для публики, и внутренний импульс к творчеству. Ощущение и даже предощущение целого — вот то основное самочувствие, которое я утерял в период душевного кризиса. Я обязан этому ощущению тем, что мне никогда не приходила в голову мысль о том, что роль или рассказ, или просто имитация кого-нибудь может не выйти. Сомнение в этом смысле было мне незнакомо. Когда мне предстояло сыграть какую-нибудь роль, или, как это бывает в детстве, выкинуть какую-нибудь более или менее эффектную шутку, меня властно охватывало это чувство предстоящего целого, и в полном доверии к нему, без малейших колебаний, начинал я выполнять то, что занимало в это время мое внимание. Из целого сами собой возникали детали и объективно представали передо мной. Я никогда не выдумывал деталей и всегда был только наблюдателем по отношению к тому, что выявлялось само собой из ощущения целого. Это будущее целое, из которого рождались все частности и детали, не иссякало и не угасало, как бы долго ни протекал процесс выявления. Я не могу сравнить его ни с чем, кроме зерна растения, зерна, в котором чудесным образом содержится все будущее растения. Как много страданий выпадает на долю тех актеров, которые недооценивают в своей работе этого изумительного, основного для всякой творческой работы чувства. Все детали и частности роли распадаются на тысячи мелких кусков, являя собой хаотический беспорядок, если их не скрепляет чувство единого целого. Как часто актеры, имея перед началом работы это предощущение будущего, не имеют при этом достаточной смелости для того, чтобы довериться ему и терпеливо ждать. Они выдумывают и вымучивают свои образы, изобретая характерность и искусственно сплетая ее с текстом роли и с выдуманными жестами и нарочитой мимикой. Они называют это работой. Да, конечно, и это работа. Тяжелая, мучительная, но ненужная, в то время как работа актера в значительной мере заключается в том, чтобы ждать и молчать, не работая. Но это, разумеется, не может относиться к работе провинциальных актеров, творческая жизнь которых протекает в особой, своеобразной и бесконечно тяжелой обстановке. Как мощный порыв несло у меня это чувство целого сквозь все трудности и опасности актерского пути. Оно сопровождало меня и в театральной школе, и дальше. Я не могу сказать, чтобы я учился театральному искусству в школе. Нет. Я созерцал моих прекрасных преподавателей — Савину, Долматова, Глаголина, Сладкопевцева, Арбатова и других. Я не помню сейчас почти ничего из того, что я слышал от них в качестве теоретических руководящих правил, но я помню их самих. Я учился не у них, но им самим. И это происходило потому, что описанное выше чувство давало мне единый образ их самих в их непостижимой талантливости. Полусознательно пребывал я в театральной школе. Я восторженно созерцал и восторженно играл, но ничему не учился. Теоретические предметы — история искусств, история театра, фонетика и прочие — были мне чужды. И я отвечал на экзаменах только в подсказку или по шпаргалке. Уроки по постановке голоса смешили и раздражали меня. 3 года в театральной школе пронеслись для меня как сон. Я был весел и смел только тогда, когда что-нибудь изображал. Но так как я почти постоянно что-нибудь изображал, то моим основным настроением была веселость. Я буквально не мог сказать словечко в простоте. Иногда целые дни протекали для меня как непрерывный спектакль. Очень поздно, уже после того, как я поступил в МХАТ, Константин Сергеевич Станиславский объяснил мне, как скверно и вредно для актера непрерывно представлять в течение почти целого дня. И когда я по совету Станиславского стал бороться с привычкой представлять, я почувствовал, как много сил было непроизводительно потрачено раньше, и как они стали крепнуть и концентрироваться при экономном их использовании. Кто не знает актеров, которые до глубокой старости не могут побороть привычки играть в жизни? Эти актеры с годами почти теряют свою личность. Они заглушают такой игрой сотни труднейших жизненных вопросов, минуя их решение и задерживая этим свое человеческое развитие. И взгляд у таких актеров не бывает вполне нормальным. И всегда в них проглядывает непроработанная и неосознанная боль и тоска. Их душа бывает запущена, смутна и ненормально молода. Я и сейчас не вполне свободен от такой игры в жизни, но зато каждая такая хотя бы минутная игра отзывается во мне мучительной, почти физической болью. Как вредно быть на сцене, как в жизни, так же вредно быть и в жизни, как на сцене. Моя уверенность и смелость в творческом состоянии, благодаря постоянным шуткам и фокусам, которые я проделывал, часто переносилась мной и в жизнь. Так, например, я был твердо уверен, что обладаю громадной физической силой. Я бросился однажды на гимназического товарища своего с намерением повалить его и избить на глазах других товарищей. В успехе я был уверен. Товарищ мой был много выше меня ростом и действительно обладал некоторой физической силой, но уверенность моя, имевшая полное право существования в области фантазии, превратилась здесь в жалкую самоуверенность. Я был избит. Товарищ мой долго вертел меня по полу вниз головой и потом, как диск, швырнул меня в угол залы. Так научился я различать смелость на сцене и в жизни. То же было и с голосом. И тут уверенность перешла в самоуверенность. Я сорвал его и уже после этого понял, что сила голоса на сцене и в жизни — вещи разные, и их не нужно путать.